общение и нет. Мы только внимание, да? Общение, восприятие, давление, память, внимание закончили. Это уже так быстро подскочило. Внимание, и все, да, и все эти процессы, все сквозные, да? Все сквозные. Нет, к сквозным процессам только относится память, внимание, речь и воображение. Речь у нас пойдет, речь впереди. А вот приемы развития памяти мы как таковые мало посмотрели, вот конкретные приемы. Да, мало. Я вам дал все, что знает на сей счет человечество. Да. Так что все претензии человечества. А помните, два объекта вы сказали, как вы прощали? Да, дам я вам закуску, когда, буду говорить о том, что такое душа. Вы помните, да, что вы помните? Помню. Это я помню. Я иногда на собственном факультете не помню, на какой курс прихожу, начинаю читать лекции, они говорят, а мы еще не доросли. Или наоборот. А мы это уже проходили. Вот вопрос. Вы говорили о возможности два лектора ожидать, да? В диалоговом режиме. Вы могли бы сказать, были такие у вас случаи? Или это все чисто критически? Лично у нас были, но мои оппоненты сбежали от всего. Мы следующий... задумывались, как тыкало, а получилось как всегда. Мы следующие люди на сцене, там еще идет автостимуляция, такая мощная, просто никогда не скажешь, что вот так. Это же прекрасно. Да. Нет, ну как бы все равно изначально в одинаковом русле шли, да, просто, может быть, где-то что-то дополняли. А если вот два оппонента, действительно, когда разные, оппоненты, это страшно. С другой совершенно психологической ориентацией. Вот. Но там тоже нужно было тактично вести диалог с ним. Дело же не в том, чтобы выиграть спор, а дело в том, что это, чтобы на пользу слушателя, вот, и выставлять его кем-то. Владимир Владимирович, еще такой вопрос. Мне очень понравился эссе «Алексей». Вопрос, это ваше личное, так сказать? Мое личное. Личный поток это, или это все-таки как-то ориентир, какой-то вывод? Я его написал на 8 марта в прошлом году своим женщинам. Вообще прекрасно. И подарил. Очень созвучно. Ну, вот и все. Сегодняшнее время. Пока время есть, вот вам другое могу прочитать. Да, это вышло тут у нас очередной сбор. Здесь две мои статьи, дневная статья, одна большая очень. Ну, а как тут, я уже не помню, как называется сейчас. Психологические проблемы самореализации личности. Большая. Это был университет? Нет, не совсем университет. Университет только здесь принимает участие. Но она у нас там будет подаваться. нет, как то положено. Сколько тебе дают? Один экземпляр? Дают? Авторский один сейчас. Ну, потому что тираж. Да я. Вот она называется, большая здесь. Система веры, двоеточие. Событийно-знаковый подход к миру субъект. Это религия. Ну, это... Да, это мой максимум. Система веры, двоеточие, событийно-знаковый подход к миру субъекта. Ну, здесь мы с ним обнаглели, написали много, нас опубликовали. Все так. Ну, а самостоятельно здесь, вот следующее, называется... Психологический этюд, пока еще никто не писал у нас этюды психологии, вот я рискнул. Психологический этюд, двоеточие, эмоции и музыка. Эпиграф. Там, где земля с небом сходится, там душа растет. Народное изречение. Тема эмоций и музыка, безусловно, эта тема по своей глубине и масштабу необъятная. А природа связи эмоций и чувств человека с музыкой, ее влияние на развитие индивидуальной личности до сих пор остаются парадоксальными и загадочными. И вместе с тем трепетными. Должно быть ясно, что, по-видимому, нет каких-то единственных потаенных внутренних сил, чтобы во всей полноте раскрыть эту тонкую и сложную связь. Но в эмоциональной жизни людей музыка очень важная вещь. Музыка затрагивает тайники их жизни, душевный строй ее. Каждый человек бесконечно драгоценен. Каждая душа – это жемчужина. Все зависит от того, как она обработана. А обработка – это и есть духовная жизнь, духовные усилия. А музыка нам необходима, чтобы совершить это усилие. Она входит, как драгоценный дар, в душевный строй человека. Создает то психологическое состояние, которое известно нам под именем настроение. Создает настрой души. В какие-то моменты мы можем жить особым психическим состоянием, ощущением свободы духа. В Библии прямо говорится: «Сотворим человека по образу и подобию нашему». А если так, то потенциально человек – свободное существо. Человек не только мыслящее существо, но мы ведь не сомневаемся в том, что он один, если вся Вселенная обрушится на него, будет понимать, что он один. Паскаль. Человек не только самопознающее существо, но и постигающие нравственную истину. Существо этическое. Человек может слышать откровение музыки, то есть музыку мироздания. Открытие в сфере природной всегда есть нечто одностороннее. Человек познает природу. Когда человек познает музыку, они встречаются. Это как встреча двух существ, двух личностей. Это диалог. Откровение, но не открытие. А оно невозможно без некоторого... эмоционального контакта. Контакта непосредственного, прямого, духовного. Это не слепой порыв. не простой эмоциональный импульс. Это симфония жизни. Музыкальное полотно чувства жизни, фон психической активности и влечения человека вся к запредельному. В этом мире, который открыт свободе, буйствуют демонические силы. Они служат сатане, князю мира сего. Так называл сатану сын человеческий. Демонические силы противятся гармонии, полноте бытия, бесконечному духовному совершенствованию. Когда человек отступает от своего призвания быть духовным существом, он становится растлителем своей природы. Он разрушает свою душу. Он уже не способен слышать музыку мироздания. Он не только эмоционально, но и духовно мертв, потому что потерял способность изумляться. Аристотель говорил, всякое познание, и художественное в том числе, начинается с удивления. С разрушением души, с разрывом эмоциональной ткани, соединяющей нас с музыкой, мироздание распадается, и это свойство нашей духовной жизни – удивляться. Такой человек эмоционально глух, он эмоционально туп, и вместо симфонии жизни он создает чудовищную какофонию зла, распада и гибели. Он избирает ложный путь, возможность которого потенциально находится в человеке. Я полагаю, перед тобой два пути – путь жизни и путь смерти, говорит пророк Моисей в книге Ветхого Завета. Зло – это безумие, это бездна, но она существует. Хотелось бы сказать, да все люди знают сами, мы необычайно неблагодарные существа. И что бы у нас в жизни ни происходило, красоту жизни мы принимаем как должное. Но мы ведь ничего не заслужили из того прекрасного, что есть в жизни. Все, что нас окружает, и поля, и небо, и лес, и звуки музыки. В человеке есть начало, которое мы называем духом. Оно изначально восприимчиво к звуку, к слову, к музыке. Душа, по словам Александра Мене, является связующим звеном, если говорить строго, между духом и телом. Дух отличается прежде всего творчеством. Дух нематериален, не занимает пространство. Творчество, сознание не находится в пространстве. Душа обогащается у человека. Обогащается внутренне. Она может расти. Все свойства духа есть динамические величины. То есть они могут увеличиваться и могут уменьшаться. Нам этот дар не дан в готовом виде. Он не дан, как Афина из головы Зевса. Нет. Вся человеческая жизнь является развитием духовных свойств. А музыка есть одновременно и творение этих свойств человека, и творец одухотворенности его. Музыка есть союз этих сил. Тайна человеческого двуединства, тайна парадокса человеческого существования заключается в нашей сопричастности как природе, обращенной к изменениям мирами, так и к духовным. Они одно и то же, но и отличаются. Их связывает бытие, как стрела, пущенная в некотором направлении возрастания души. Существует аксиома, которая гласит, материя стремится к распаду, а душа к гармонии. Музыка существует для того, чтобы по-своему передать переживания там, где мы соприкасаемся с реальностью невыразимого, с реальностью того, что выходит за пределы событий и фактов, которые можно пощупать руками. Покажите мне человека, который когда-либо пощупал совесть, любовь, мудрость, вдохновение. для того, чтобы постичь музыку, нужен особый инструмент. Это наш собственный дух. Абсолютный слух не равен ему. По преданию, Пифагор, обладавший тайной тишиной, мог слышать музыку мироздания. Физико-геометрическая структура космоса для Пифагора была неотделима от акустических параметров, от его звучания, определяющих структурной гармонии мироздания. И поэтому этическая цель по Пифагору – духовное совершенствование, катарсис, достигаемый постижением музыкально-числовой структуры космоса. Аристотель, отвергнув гармонию сфер пифагорейцев, тем не менее, главным очистительным фактором души считал музыку. Для величайших древних цивилизаций музыка была медициной духа. Сенека писал о том, что искусство, и в частности музыка, подготавливает душу к восприятию добродетели. Благодаря включению сфер в систему Птоломея, идея Пифагора продлилась века. Пифагор в 1619 году в своем пятитомном сочинении о гармонии мира книг писал: «Небесные движения – суть не что иное, как ни на миг непрекращающаяся многоголосная музыка, воспринимаемая слухом, но разным». До рождения Иоганна Себастьяна Баха 66 лет. И уже современник Баха Матензо пишет: «Свойство музыки быть среди всех наук школой нравственности». Где же сокрыта в музыке эта школа нравственная? Школа нравственности. В чем это очищение души? Из ничего рождается, выстраивается, плетется тонкая структура музыкальной материи. Из тишины и пустоты, из небытия. И лепит тончайшие структуры души, побуждая подсознание то светлое, что сбит в добытийной памяти человека. Из путанности желания и свободного действия первичных элементов души происходит гармония здесь, а там из созидательных сил и твоей мере. Музыка есть мост между Вселенной и человеком, и постигая гармонию, человек сам становится зеркалом Вселенной, выстраивая свои внутренние структуры по законам гармонии, единый для всего сущего. Музыка раскрывает глубину мира с очень далекого космического расстояния, когда становится ощутимой изначальная суть, абсолютный смысл тайной явления. И если слово мононационально, то музыка полинациональна. Это универсальный язык, обращенный к внутреннему, интуитивному, духовному в человеке в противовес логическому, внешнему, посреднику, языку. Вот почему мощное возрастание, самое высокое восхождение человека к самому себе через звук, через музыку. Музыка – единственный канал, напрямую подключенный к эмоциональным структурам живого существа. Человеческой душе. Именно этот канал работал на религию, на служение Богу, на соединение человека с Богом напрямую. Вера от слышания, говорил апостол Павел по книге Священного Писания. Нельзя было не любить Бога под музыку Баха. Нельзя было не светлеть, нельзя не очеловечиваться. Природа в своем развитии была направлена на создание существа, способного быть носителем духа. Таковым стал человек. Но он еще очень далек от подлинной духотворенности. Развитие энергии любви находится у нас на стадии каменного века. И все-таки человек надеется, что он обретет ее, ведь надежда умирает последней. И вслед за Достоевским можно утверждать, высочайшее, последнее развитие личности должно дойти до того, чтобы человек нашел, сознал и всей силой своей природы убедился, что высочайшее употребление, которое может сделать человека, может сделать человек из своей личности, из полноты развития своего «я», это как бы уничтожить это «я», отдать его целиком всем и каждому, безраздельно и беззаветно. И это величайшее счастье. Таким образом, закон «я» сливается с законом гуманизма. И слите оба, и «я», и «все», по-видимому, две крайние противоположности, взаимно уничтоженный друг для друга, в то же самое время достигают и высшей цели своего индивидуального развития каждый особо. В заключение заметим, что закон индивидуального развития человека органично связан с музыкой мироздания, очистительным фактором души, определяющим эмоциональный настрой личности. Вот все. Какой этюд получился? Настоящий. А? Ну вот. Печатать не хотели. Потом напечатали. На факультете называется как психологические проблемы самореализации личности. Считать, что пока еще есть пару минут. Какие есть такие? Ну, в примере есть такая статья. В человечестве, в человеке. Самореализация и уровни нравственного развития. Эмоционально-гуманистический подход «Биджинайте» двоеточие человек в поисках самого себя. Пассионарность как психологический феномен. Дальше. Самореализация пассионарности по... Предназначение личности. Символы предназначения. Отношение к пространству как функция подсознания. Активная жизненная позиция личности в условиях социально-экономического кризиса. Ценностная ориентация и временные перспективы самореализации личности. креативность как фактор самореализации личности. Личностная анатомия. Стратегии перераспределения ответственности в ситуации группового давления. Что тут еще? Женщина в мире экзистенциональных проблем. Особенности досугово-познавательной мотивации в сфере экскурсионного обслуживания. Это есть. Дальше. Аспекты серьезного и комического в проблеме самореализации. Адаптивные возможности комического в личности. Вот. Слушайте, а вот проблемы с выходом, вы говорили, вот, не связаны с теми категориями, которые вы там упоминали? Дух и демон, носитель человека? Нет, там были личные вопросы. 18 февраля, лекция номер 16. То есть это вообще категория... Снимайте тогда, не буду публиковать. Там уже просили другое место. Когда она узнала, что в другое место уже забирают, ну и все. Я даже и запятую не знаю. Ну, это звучит, конечно, логично. Насколько это вызывает понимание, вот среди ваших коллег, вот вы говорите, да? Вот прочитайте его, не знаю, как. Пока сидят, да? Пока сидят, да? Пока еще нет, вот только сегодня. Ну, интересно, это, конечно, то, что прямо хочется. Вот мой сын, я не помню, по телефону, оказывается, очень сильно отругал этого женщину. Я не помню. Он мне сказал, что она испугалась, поэтому решила сейчас. Ну, вот так бывает. Так, ну что, поехали. Что, добрый вечер. Вперед. Итак, мы с вами начинаем достаточно большую, серьезную и нелегкую тему мышления и речь, чтобы как-то к ней подобраться. Тем, чтобы потом понять конкретные разделы анализа природы мыслительных процессов, чтобы разобраться, что такое мысль, когда задаешь вопрос, ну что такое мысль, что это такое. Я мыслю, следовательно, существую. Хорошо, что такое мысль? Все, на этом все кончается. В каком соотношении находится мысль и мышление, как процесс? Какие виды, формы и уровни мышления существуют? Что такое когнитивное мышление, что такое когнитивное мышление? Что такое вербальное, словесное и невербальное мышление? И как можно померить вербальный интеллект и невербальный интеллект. Какими конкретно свойствами обладают все виды мышления? Чтобы нам не перепутать, скажем, понятийное с допонятийным. Какими свойствами обладает допонятийное мышление? А какими свойствами понятийное мышление? Или таких свойств нет? А если они есть, тогда их надо установить, где какую-то ограничительную границу между одним и другим. Потому что допонятийные мысли, допонятийное мышление не содержится игра на то, что есть понятийное. Что добавляется? Все происходит, это чрезвычайная прибавка. И каждый дотягивает до понятийного мышления. Как развивается наше мышление? Каковы стали? Есть ли такие стали? Совпадают ли они с возрастными стадиями? То есть стадии развития мышления со стадиями возраста не совпадают. Психическое развитие имеет свой вектор, свои детерминанты, а возраст нашего организма свой. Наконец нужно ответить на вопрос, как человек понимает мир. Как он понимает? Он его понимает недавно. Если перефразировать Эйнштейна, Эйнштейн так говорит о физическом мире. Самое непонятное, что этот мир понятен. Мышления и мысли без смысла нет. Не существует бессмысленного мышления, это не мышление. То есть речь идет о таком феномене мышления и мысли, как понимание. Понимание. Так вот, оказывается, феномен понимания самое непонятное в психологии души. Значит, надо разобраться, что это такое. Какими, по крайней мере, признаками, на основе каких признаков мы говорим, понимает человек или не понимает человек. Интуитивно чувствуем это. И интуитивно, бессознательно понимаем, что он понимает. Но это интуитивно, а если психология наук, то она должна знать эти признаки. Я понимаю экзамен, мне надо установить. Не только знание, но понимает он или не понимает. Дело здесь в зубрёжке или в чём-то другом. Если он там что-то забыл, что-то не научил, это не беда, но важно, чтобы он понимал. Значит, нужны критерии понимания. Совершенно, и этого я буду специально, конечно, касаться, непонятно, в каком соотношении находятся речь и мышление. Особенно в их генезе. Значит, что раньше возникло? Мышление или речь? Речь или мышление? Для марксистской идеологии это принципиальный вопрос. У них, конечно, речь раньше. Как же? Но она вырастает, понятно, из трудовых операций. Все ясно. Но на самом деле все не так ясно. И эта концепция вообще, она очень опасна. И хотя она считается материалистической концепцией по духу и по букве, она прямо идеалистическая. Сам Карл Маркс угодил в идеализм. Понятно, нужно разбираться, чем внешняя речь отличается от внутренней. Чем? А есть еще так называемая эгоцентрическая речь. А это что такое? Все люди через эту форму речи проходят. Все, без исключения. Даже не подозревают. Есть автономная, так называемая малая речь. А чем она отличается от внутренней и внешней? Конечно, все знают, есть письменная и устная, это все знают. Но письменная и устная — это же не психология. классификации лингвистической. Психология, знаете, понимает, что никакая устная речь не может быть вообще проговорена, если нет внутренних речевых каналов. И наоборот. Плохие дефектологи пытаются изменять внешнюю речь, не занимаясь тем, что лежит в основе заикания, внутренняя речь. Или, скажем, та же самая автономная речь. Там есть продуктивная речь, творческая речь. А она никакая, ни внешняя, ни внутренняя, она просто творческая. Изобретение слов. Этим занимаются и дети. Еще как. Вот. Изобретение научных терминов. Терминов. В разных научных дисциплинах. Вот в частности термин апассионарность. Это вы только что изобрели. Он говорил пассионарность. А вы только что изобрели апассионарность. Да, у него есть это, только в другой книжке. Есть в основной, уже? Да, это обратная пассионарность. Есть? А, да, конечно, а как? Сказал, а надо говорить Б. Ну что, есть энтропийные процессы, есть антиэнтропийные. Вот а пассионарность это антиэнтропийный процесс. Словом, это все проблемы, которые так или иначе в каком-то объеме мы с вами затронули. А сейчас, вот Виктор Константинович, по-моему, любит это слово, а некоторые это хорошее слово, ничего не против, хорошее, так раньше писали. Слово это называется предуведомление. Проведомен. Да. Видение. Так вот, к мышлению и речи. Известно, что природа, вот ощущение самого простейшего, самого примитивного, самого элементарного психического процесса оценивалось всеми учеными, кто только не занимался, не обязательно психологи, физиологи, биологи, и кибернетики, и физики. Много физики занимались ощущениями, серьезно занимались, и психофизики. Так все они оценивали ощущения как одну из неразрешимых мировых загадок и жгучих тайн. Ну, Геккель написал прекрасную книгу «Семь мировых загадок». Мировые загадки все. Ощущение идет на первом месте. Потому что действительно, как из стандартных нервных импульсов получаются звуки, цвета, формы. Понятно? Каким образом осуществляется этот переход от нервного к нервно-психическому? Эта граница совершенно раскрыта. Вместе с тем, все исследователи, этих, о которых я так сказал, Мельком, и другие, которые занимались мышлением и интеллектом, поначалу были уверены, что проблема мышления легче проблемы ощущения. Даже проблему воли они считали легче проблемы ощущения. так ли это на самом деле? Да, проблема мышления была бы, может, более или менее легкой, если бы, вот это «если бы», сослагательное чертово наклонение, если бы наука и психологическая наука, в частности, имела бы свою столбовую дорогу. Но наука не имеет столбовой дороги. Карл Маркс это хорошо понял. Нет такого. Все, вся столбовая дорога выстраивается задним числом. Вся логика развития науки. На самом деле никто не знает, где начало, где середина, где конец. И как все это в реальности происходило. Вообще наука начинается, могу вам сказать, с простого. Это все признают. С вкуса. Вот мне нравится вообще. Вкус. Дело вкуса. Как его определить? Почему этот вкус задал вектор даже на столетие развитию какой-то науки? Это же потом задним числом определят. Но это само собой, это методология. Но дело-то еще в другом. Дело в том, что любой психический процесс, и мыслительный в том числе, недоступен прямому, непосредственному, чувственному наблюдению. Он, как говорит Прибром, трагически не видим. В этом трагедия психологии. Кстати сказать, Прибром написал хорошую, прекрасную работу, переведенную на русский язык. Называется она такая подсъемная книга «Языки мозга». Получил за нее свою заслуженную Нобелевскую. Благодаря работам Прибрама в Ленинградском университете на нашем факультете вызрела идея о языках мышления. Если есть язык мозга, должны быть языки мышления. Знаешь, что это за язык? Я могу сказать, каждый человек от рождения двуязычен. Он двуязычен. Вот к этому я вас подведу. А родной язык – это третий у него язык. Но он только не знает, что он знает три языка. А любой иностранный – это уже добавление. Но добавление существенное. Крупская, Надежда Крупская была очень права, когда говорила, человек, знающий язык, другой язык. Важный человек, потому что язык – это культура, другая культура. Это она у Маркса сперва. Естественно, у Маркса. У него, да. Сколько языков ты знаешь, только раз ты человек. Неделя. Хотя она его не считала, но она считала другого, первого марксиста, марксиста России. Кто был первый марксист России? Плеханов. Вот Плеханов. Единственный, который прочитал «Капитал» от корки до корки, потому что он его перевел. Да, потом уже проклинал этот свой поступок. Да. И первый, который прочитал лекцию о «Капитале» Маркса, был Плеханов, а читал он ее у памятника Кутузову в Казанский собор. Стояли, все слушали, он читал. Молодой Плеханов. Поэтому, как и всякое изучение недоступной реальности, физика — это микромир, тоже недоступен. Носит опосредованный характер. А такой опосредованный характер может быть реализован в исследовании только способом обходного пути. Другого реального пути нет. Обходной путь. А цель этого обходного пути, он должен быть умным, тонким, адекватным. Цель, как говорит Рейтман, прекрасный психолог западный, чтобы выманить дикого зверя из его пещеры. Вот нам надо с помощью обходных путей выманить мысль и мышление наружу. Создать такие способы. Чтобы мысль и мышление не пряталось в своем укрытии. Сами же говорили, для чего нам дан язык? Чтобы скрывать наши мысли. А? Но каким способом это можно сделать? В реальности, как это достичь? Как мы можем судить о свойствах скрытой реальности, в данном случае мышления, мысли? Как? Нам нужен индикатор. Путем, путь один, воздействие мысли и мышления на объект индикатора. Все. Все, что нам нужно. По поведению объекта индикатора, это лакмусовая бумажка. Будем смотреть, мы судим, что происходит в этом укрытии. Самоотчет испытуемых — это прекрасно, но ведь когда он еще слово не может сказать, а уже мыслит, как? Сказать он не может, а он мыслит. По деяниям твоим я звал, да? Да. Второй путь. Спасибо, его подарила сама природа, создав человека. Второй путь — это путь его обратительной души. Его двигательная активность. Как мысль, мышление в целом проявляется в этой активности. Что изменяется в этой активности, если человек действительно подлинно мыслит, а не имитирует, что он мыслит. Есть еще один способ, который подарили нам древние греки в своем афоризме. Человек мыслит всей кожей. Тогда я могу померить кожное сопротивление. Чем вот маэстро занимался. Так, кожное сопротивление. Электрокожное сопротивление. По электрическим потенциалам я сужу мышление. Древние подарили еще нам одну идею о паризме. Ноги, колеса, мысли. Но это же непосредственный осязательный контакт с реальностью, который дает нам геометрию мысли. Осязание – это психологическая геометрия нашего внутреннего мира. Мы ничего не можем не знать о самой геометрии. Подумаешь, Бог с ним. Не изучать ее никогда, но мы являемся прямыми наследниками и носителями этой геометрии. Мы все не знаем. И греки открыли это, понимая, что ноги – колеса мысли. Буквально ли геометрия как? От греческого, по-гречески. Землемерие. Надо же ходить и мерить. А мерили шагами. Потом уже придумали треугольник. Шагами мерили. А это уже размер, это расстояние. Отсюда можно было, конечно, сформулировать аксиомы, но естественным образом вывести. И все-таки, возвращаясь к проблеме индикаторов, объектов индикаторов, дело осложняется здесь вот каким моментом. Что для разных психических процессов существует разный индикатор. Поэтому можем перепутать. Надо точно знать, какой индикатор мы адресуем, скажем, перцепции или восприятию, это предметные действия, но в особенности изобразительное действие. Изобразительное действие. Вот был такой исследователь, он не психолог Волков, который написал хорошую книгу «Восприятие рисунка». «Восприятие рисунка». Он из Академии художеств. Слава. Сейчас. Раушенбах, правая рука в свое время Королева, разработал проблему не прямой, идущей от Леонардо да Винчи, перспективу, к которой мы привыкли, а есть обратная. Вся иконопись построена на обратной перспективе. Это только глаз, который привык к прямой перспективе, считает, что это какая-то уродина. Это высочайшее искусство. И там она нужна была, обратная перспектива. Именно в области религии она была открыта. Почему? Потому что нужно было передать мифы о наших божественных существах. Где они живут, как они живут, в каком измерении. Вот. Поэтому я понял, что они не на все одно, не на все одно лицо, но есть иконы, скажем так, как канонические. Это одно дело, их нельзя изменять, да. Вот. Но. Они таким образом хотели глубину как бы показать. Ну, да? Конечно, четвертое измерение. Глубину и четвертое измерение времени. Обратная перспектива включает созерцателя в сюжет. И мы можем легко ее установить. Конечно, сначала нужно пальцем кнуть. Можно себе представить, как книга будет выглядеть в обратную. Она будет расширяться сюда, внутрь. И они хорошо понимали иконописцы, ну а Рублев вообще говорит ничего. Кстати сказать, все его основные иконы, подлинники, находятся в Праге, а не у нас. Их там 5. Национальные галереи, в которую прожали не ходят. Они ходят в пивные, гостинички, как они называют. А там можно целый день ходить в этой национальной галерее, никого не встретить, местных. Далее, что касается собственных мыслительных актов, то они прежде всего отражаются, воспроизводятся в структуре речевой нормы или патологии, отражается в речевых реакциях, в динамике речи, как действие, как обобщение и как общение. То есть существует, я более сейчас не буду говорить впереди, существует разнородность самих индикаторов и конкретных методов исследования тех или иных психических процессов. Вот эта разнородность путает карты. Если говорить о мышлении, то в случае не речевого мышления, а образного, мы будем к образному мышлению применять речевые индикаторы. Получим абракадабру, что делает, к сожалению. Альберт Эйнштейн неоднократно признавался, что в его мышлении слово «речь» не играет никакой существенной роли. Он мыслил образно. Не был бы физиком, был бы художником, наверное. Еще одна сложность. Мышление изучает не только психологию. Не только. Сейчас я начну перечислять и подведу вас к одной очень существенной мысли. А что касается времени, я хочу напомнить слова незабвенные. Йосов, который тоже не был психологом, о субъективном психическом времени он высказался совершенно определенно, поймал эту феноменологию. Сначала она ползет, потом она идет, потом она бежит, а потом она летит. Вот динамика. Когда он эту цепочку представил, он написал прекрасную историю. По этому поводу. Так, значит, еще со времен Аристотеля мышление является объектом изучения логики и остается объектом логики до сих пор. А логик много. Формальная логика, математическая логика, символическая логика, логика высказываний, логика предикатов, дальше я перечитаться не буду. И везде изучается мышление. И формулируются логические законы мышления. Логические. Ну ладно. Может быть, в психологии было бы легко, если только одна логика. Поэтому возникает вопрос, проблема соотношения психологии и логики мышления. Но здесь психолог должен задаться вопросом. Почему наше мышление, человеческое мышление, открывается в логике раньше, чем психология? Почему эти логические аспекты мыслительного процесса даны явно? А потому что логика ведь изучает не внутреннюю структуру мышления, а внешние аспекты. Внешнюю сторону. Изучает логические структуры и формы мысли. Логические. Мышление безусловно не сводится ни к речи, ни к логике. А эти внешние стороны нашей мысли и мышления в целом представлены в символической форме, в знаковой. А логика и занимается символами. Я любые символы могу придумать и задать правила перехода от одних к другим. Что и сделал Аристотель? Сформулировал ряд требований. А символ – это ведь не мысль, а это код мысли. Символы кодируют мысль. Слова тоже их кодируют. Чем вы сейчас занимаетесь? Кодируете мне мои слова в письменной речи. Ну там вот то, что там написано, там нет экрана мысли. Для того, чтобы прочитать смысл написанного, надо иметь иголку патефонную. Вернуть туда мысль. Да. Значит, нужен что? Дешифратор. Египетскую клинопись знали много веков. Мы смотрели как на клин. Пока не нашелся человек, который расшифровал. И прочитали тогда, что же там сказали нам. Мы бы ничего не знали, была там Нефертити, не была там Нефертити. Ничегошеньки. И вообще, как жил Египет. Камни, свитки выполнили роль памяти. Так и наша память может хранить свои мысли в виде этих самых кодов. Мы их храним там. Это во-первых. Во-вторых, Это внешняя символическая форма мысли является средством ее объективации . Поэтому не напрасно говорят, слово «речь» есть материальная оболочка мысли. Материальная, фигурально тоже Макс сказал. Ну, понятно, что хотел сказать. Мысль материализуется в слове, в речи, в языке. А языком может быть любая физическая система, любая, какая угодно. И во-вторых, эта символическая форма является средством межкультурного общения. Раз. Но в каких формах? Межиндивидуальной интер. И интраиндивидуально. Просто между людьми, между поколениями. В силу этого мы можем общаться с людьми, которые жили много-много веков тому назад. И понимать их. Так вот, современная символическая логика является этапом только, и получила свое дальнейшее развитие в математической логике, где символизация доведена до предела. До абсолютного предела. Математическая логика дает огромную экономию мышлению. К сожалению, в психологии не все можно математизировать. Но в своей индивидуальной психологической практике для себя человек может придумывать разные символы разному психологическому содержанию. И оперировал просто. Обозначил, составил свой тезис. Ему не надо, словарь у него есть, ему не надо каждый раз оперировать словами, знаками. Конечно, в такой знаковой системе нельзя прочитать. Наговорить можно знак, я могу сейчас пример. Ничего не дает. Ты же так трудно считать. Да. То есть математический язык — это искусственный язык, а не естественный. А раз он искусственный, он не обладает полисемией, многозначностью естественного языка. А уж русский язык. Одно слово может иметь по 20-30 и больше значений. И если это слово не включено в определенный контекст и структуру фразы, подумать можно все, что угодно. Это означает, что мы говорим, можем говорить на одном и том же языке, но говорить совершенно различные. Абсолютно. Вроде бы и создается иллюзия, что мы понимаем друг друга, оказывается, на поверхности. Друг друга просто никто и не понял. Саня же говорит, а я подумал, что ты мне сказал вот это. Да не говорил я тебе. Как не говорил? Ты что, за кого ты меня держишь? Ты же сказал, только что. Но я имел совершенно другую, в виду совершенно другое. Ну и начинается что? В семье семейный скандал. нормальный скандал, семейные сцены, бурят, эмоции, потом разберутся, оказывается, спорты о словах. Только о словах. А сколько энергии потратил? Сколько горшков перебили? А черепов? Да. Сколько тряпок переделили? Синтаксис искусственных языков и синтаксис естественных языков принципиально разные. Синтаксис, скажем, математической логики или там математики, или формальной, или символической логики. Это синтаксис такого языка, который отражает универсальные, системные логические связи и отношения. А синтаксис естественных языков, частные связи, специфические связи и отношения. И для каждого языка, национального языка, это специфика своя. Никаким способом не удается и не удастся никогда специфику русского языка перевести в специфику английского. И наоборот. Не стараться? Да не найду этот стих, он там будет смешно. Сидел пропал стихи дурак, не просто так, за просто так. Ему поставлен обелиск, засохший как усохший писк. Поэтому еще одна сложность, которая подстерегает психолога изучающего. Лингвисты изучают лингвистические структуры мысли. Лингвистический. Капкан, западня. Только разобрались, что есть логические, тут еще лингвистические структуры мышления. А где же, собственно, психологические структуры? Что это такое? Ладно. Можно было бы вздохнуть, ну, два капка. Так нет, еще же есть семиотика. Семиотические структуры мышления. Понятно, что семиотика должна была возникнуть, потому что она, это самая семиотика, родная сестра, родной брат лингвист. Частный случай лингвист. Что ж, кажется, трех хватило бы, так нет. Возникла кибернетика, черт ее побери. Так? Значит, информационные структуры мышления. И возможность именно эти структуры поддаются моделированию. Не верьте тем, кто говорит, они моделируют мышление. Они моделируют только эту часть мышления, собственно информационную, кибернетическую. Так это же на поверхность. Можно лингвистические структуры моделировать спокойно, семиотические, формально-логические. Все это поддается алгоритмизации. А вот, собственно, психологически они неуловимые. Еще на этом я закончу перечислять. Еще есть операционные структуры. Операции, которые тоже спокойно подаются любым формам моделирования, а на современном уровне, при современной теперешней технике, блестяще это делается. То, что я сейчас вам перечислил, об этом писали давным-давно. Многие, писал и Рейхман, Прибран писал, Миллер писал, Дебуа, Раймон писал. Ну, наконец, Пушкин писал только не Александр Сергеевич, а Вениамин Сергеевич Пушкин, психолог, который написал книгу «Оперативное мышление человека». Погиб очень рано, к сожалению. А? При советской власти. Нет, у него, говорит, была болезнь. Рак. Рак мозга. Большой шутник был. Он изучал работу оператора на станциях тепловых, электрических, атомных. Вот там из практики. А ведь то, чем до этого не занимается. Самая большая, исходя из всего сказанного, опасность при изучении психологии мышления и мысли как продукта мыслительного процесса – это перепутать эти подходы. Перепутать. Подменить. Собственно, психологический анализ лингвистическим, кибернетическим, логическим и так далее, семиотическим. К сожалению, эта тенденция до сих пор не изжита. К сожалению. Потому что с этими структурами работать легче, они на виду, они внешние. А это спрятано там в укрытии. Более того, не понимают исследователи, я хочу это особо подчеркнуть, что все эти подходы заведомо сознательно отвлекаются от внутренней психологической структуры мышления. Иначе они не смогли бы жить и работать, создаваться. То есть они заведомо отсекают всякий психический аспект мысли. Наоборот, они борются с ним, чтобы выявить чистые структуры, логические, лингвистические и так далее. Чистые. И говорят, зачем эта чертова психология у человека? Все путают. Мы им путаем карты, а они нам путают карты. Они нас хотят отбросить, а мы всячески хотим их отбросить. Потом только задним числом посмотреть, как все эти структуры садятся на психологическую природу, на психическую почву мысли. Как они туда посажены? В этом смысле психологи мышление является почвой ведомимости. Так вот, оказывается, вот такое соотношение между психологией и лингвистикой и так далее, это не только трагедия либо лингвистов, либо психологов. То же самое наблюдалось и продолжает наблюдаться между математикой и физикой. То же самое. Дать собственно физическую картину мира без математических символов никому не удается. Потому что эту физическую картину описывают на языке математики. Как можно увидеть, пощупать, потрогать микромир? Реальность физическую. Никто его ведь не видел. И в физических терминах описать не могут, описывать только в математических. Поэтому есть соблазн подменить физическую картину мира математической моделью этого мира. Но это же не одно и то же. А математики... Они клянут физику. Потому что физика путает им карты при определении понятия числа. Вот это Пифагор я вам говорю. Понятие числа. Или путают картину. Эвклидовой геометрии мира с физической геометрией мира. Я же физическая, собственно физическая геометрия мира как реальность. Другими словами, пространственные формы имеют свою кривизну, которую надо рассчитать. А геометрия как математического вопроса этого не делает. Она с чем имеет геометрию делать? С объектами, которые в мире не существуют. Что такое круг? Что такое треугольник? Что такое квадрат? Видели вы где-нибудь такие объекты вокруг себя? Кроме искусства, которую создал сам человек. В природе нет таких треугольных деревьев, круглых животных. Морей типа параллелепипеда. Можно перечислить. Геометр – это типичный пример высоко абстрактной науки. Я, например, не видел, чтобы река представляла из себя какую-то сферу. Но понятие сферы и разных форм и видов сфер – одно из важных понятий геометрии. Что такое сферическое тело? Кто-нибудь его видел? Никто не видел, сами не изготовили. Яблоко? Яблоко не имеет формы круглой. Возьмите и обрисуйте, посмотрите, что у вас получится. Элементарно введите корм. Какой корм? Круг. Какой там круг? Разве там сохраняются все точки, как равно удаленные от центра круга? Нет, не сохраняют, не круг. Потом яблоки, часто бывают яблоки, пальчиковые, похожие на эллипс. А капля? Капля – это тоже абстракция, мы только можем представить себе ее. А то, что капает из капельницы, это далеко не капля. А капля в пути? Проекция. Легче это не делать, природа, это же искусство. Она проявит. У сути вообще нет никакой формы. Понимаете? У жидкости, у газа нет никакой формы. Вы поймите простые вещи. Форму вы придаете совершенно посторонними телами. Искусственно задаете форму. А Земля круглая? Нет. Конечно, Земля не шар. Если есть полюса, есть сила притяжения. Есть электромагнитные поля, но, безусловно, так или иначе имеет определенную сплюснутость. Плоская на трех слонах. Кроме того, мы еще не знаем, что такое ядро Земли. Предполагаем, что оно там в раскаленном виде, ядро. Земное Солнце. О том Солнце мы больше знаем, чем об этом. Понятно, что до этого ядра добраться с помощью бурения, как предполагалось, невозможно. Не создать такого бура, да и не надо, есть другие способы. Вот. При этом, да, сейчас там лазерный способ наиболее адекватный, приемлемый, но он тоже плохой. Найду способ. Вот опять косвенное лечение обходным путем. А представьте себе, если мы эту скважину действительно пробурим, а что с нами станет? Что с нами станет? Тут кричат дыры, дыры, а тут сами сделают дыры. Да, интересно. А если лава зальет всю землю, ну все, земля... Землю постигнет участь Трои. Атлантиды. Атлантида, я думаю, что она просто от нас сбежала, чтобы ее не трогали. Что Гомер предсказал Трое? Предсказал. Никто не верил. Он и Атлантиду предсказал. Ну, предсказал. Да? Путь сказал. Просто показал, что она существует. Да, только нет того исследователя, который был бы такого уровня, как тот человек, который нашел Трою. И такой веры. А искать будут ее и найдут. Гомер ничего не говорил, только собственного голоса. А кроме того, продаю вам тайну. С чего начинается подлинное познание человека о мире и о себе? В историческом плане. Не с религии, не с истории, не с философии, не с науки. Начинается с поэзии. Поэзия – мать всех остальных форм познания. Из поэзии возникает. Из поэзии. Сначала философия. Поэтому нет ничего удивительного, что поэты бывают и крупными философами, и Гёте, и Дейми. У нас Владимир Соловьев. Он начинал не как философ, сначала как поэт. Его мало знают как поэт, он блестящий поэт. Просто его декадентом обозвали и перестали печатать в советское время. А Хлебников? Затем возникает история. Раньше религии. Через историю мы знаем, как формировалась религия, по крайней мере, западноевропейская. И римская. Борьба Рима с апостолом. С катакомбной церковью. Вынуждены были бежать в катакомбы, скрываться. Затем возникает религия, религиозный способ познания мира и себя. И, наконец, наука. Как дочерняя религия, вся наука сформировалась внутри религии, вышла из нее. Монахи, первые ученые. Так что поэзия праматер всех способов познания. Праматер. И в Одиссее, и в Илиаде есть одновременно и философия, и история, и религия, и наука. Поэтому Атлантида – это научный факт, сформулированный Гомером. То, что мы не умеем расшифровать этот научный факт, еще ни о чем не говорит. Найдут. В это надо верить. А что Земля круглая и вертится, так это приписали Галилею эти слова – просто приписали. Его никто никогда не пытал, это все выдумали. Он пользовался полностью при жизни всеми научными привилегиями. Публиковался широко во своей любимой Флоренции. Достаточно поехать во Флоренцию, прийти в библиотеку Галилеевскую, все это прочитать. Это наши марксисты придумали, что его там на костер подают, инквизиторов. Инквизиция к нему относилась прекрасно, создавала ему лаборатории. Все было наоборот. Ученые его времени его ненавидели и готовы были смести с лица земли. Вот они-то и продали его суду инквизиторов. Ученые, а не инквизиторы. И много с тех пор изменилось? Так же, как Сократу предлагали либо заплатить штраф, либо просто извиниться перед народом, он все-таки предпочел яд. Так и Галилею предлагали извиниться, но он предпочел другу. А инквизиторы ни при чем. И вообще не все инквизиторы. Был же суд, так же, как был суд над Сократом Греции. Они выполняли свою судебную функцию. Бедный Пилат. Бедный Пилат. Понимаешь? Так что о Галилее все сказки. Ну, нужно было показать силу материалистического ума, она же вертится и круглая. Вот. И вот какие те. Это одна сторона медали, а другая сторона медали, чтобы неповадно было другим. Своих сразу куда? В ГУЛАГ. Без суда и следствия тройка. Тройка мчится. Вот. Это было оправдание, это нужно было для идеологии. Пример нужен был. Пример, да. Если там, я не знаю, с первого класса вдалбливали, что вот Галилей пострадал. Как он мог пострадать, когда сам папа римский с ним часами беседовал в течение нескольких дней в неделю? Представляете? И 13. Был иезуит и инквизитор. И при этом ученый монах. Но ведь монахи есть белые, есть черные. Вы знаете хотя бы об этом? Ну вот, какие из них хуже всех? Не дай бог белым попасть. Лучше к черным. Те тоже поработают, но помягче, помягче. Ладно. Пару минут перерыва. Так что до сих пор мышление все-таки составляет еще одну из жгучих тайн и загадку естествознания. Тем более я должен огорчить, наверное, вас, что естествознание, которому как Богу мы поклоняемся, многие, по крайней мере, парадоксально. Не все там так благополучно. Как это рисуется в школьных программах? Совсем нет. Там много своих проблем. И сейчас буквально, пожалуйста, буквально книга за книгой идет. Книга за книгой. И, в общем-то, под одним и тем же названием. Кризис естествознания. Чтобы все-таки проникнуть в психологическую природу мышления, понять, что такое мышление, как одно из свойств нашей психики, нам необходимо, в той мере, в какой сегодня это возможно, в этих пределах хотя бы этот потенциал полностью до сих пор еще не использовать, нам необходимо вскрыть, буквально реконструировать объективные детерминанты мыслительной деятельности. Мыслительных актов, мыслительных процессов, мысли. Если сказать образно, найти рычаг формирования мышления. Рычаг, за который надо ухватиться, дальше знаете, что по этому поводу было сказано. Чтобы перевернуть весь мир. Да. Вот этот рычаг или эти рычаги надо знать. И вопрос о детерминантах – самый сложный вопрос не только в психологии мышления, но и в психологии в целом, детерминанты психики. Так вот, в этом вопросе пока нет ясности. Я попробую вам показать альтернативные подходы, которых мы потом будем так или иначе придерживаться. Вот вам диалог внутри самой лекции, что выбрать и какой из них по критерию экологической валидности соответствует реальности. Вот Виктор Константинович тоже исповедует эти, так скажем, не только эти, но в частности, эти принципы, Одно состоит из всего, это все гераклитовские принципы, и все из одного. Но есть другой принцип, о котором Гераклит не мог знать, потому что он не мог знать физику современную. Вот сформулировал замечательный советский физик Марков. Он просто звучит. Все состоит из всего. Это интегральный принцип по отношению там, подобное подобным и прочее. Все состоит из всего. Так вот, если мы возьмем не какие-то переходные формы мысли, так, а возьмем животноподобные формы мышления. Есть машиноподобные формы мышления. Подбрасывает нам кибернетик. Но есть человекоподобные формы. Это те, которые, опять же, на ВМ моделируются. Так вот, возьмем для начала животноподобные. И рассмотрим эту форму под призмой зрелой мысли. Человеческой, а не животноподобной. Так вот, собственно, зрелые формы являются действительно монополией человеческой психики, следовательно, психологии. Для того, чтобы проникнуть, отсюда следует, для того, чтобы проникнуть в скрытую психологическую природу мышления и мысли, надо сначала начинать со зрелых форм. Начинать со зрелых форм мышления. Они наиболее устойчивы, они наиболее стабильны, не столь динамичны, и они наиболее явным и адекватным способом представлены в психологической жизни человека. А потом уже переходить и к динамическим, переходным формам, и идти дальше к животноподобным и так далее. То есть нужно взять некоторый срез развития, предельный срез развития мышления. Или, как говорил Павлов, надо изучать чрезвычайную прибавку. В качестве такой чрезвычайной прибавки в мышлении является зрелая мысль. То, что добавилось к незрелой мысли. Но сам по себе этот факт, зрелость мысли и мышления, однако допускает альтернативные возможности трактовки его. Даже не вступая в дискуссию, в спор материалистической тенденцией реальности, которая отображается в мысли, мы можем предполагать следующее. Первый вариант. Во-первых, что весь ход эволюции, развития психики под действием только и исключительно биологических детерминант на каком-то этапе привел к возникновению, собственно, речи мыслительных процессов. Что отсюда следует? Значит, тут я сразу пошел. Здесь выбрасывается социальная детерминация. Посадка. Не нужна она. Вот биология довела психику до мыслительной. От сенсорной к мыслительной. Что же отсюда следует? Первое следует. Биологическая эволюция средствами и резервами своих собственных закономерностей создало мышление. Так, мы из биологии. Второе. А затем наше мышление, человеческое мышление, более того, даже сознание в целом, или разум, как раньше говорили, стал источником, это мышление стало источником, основным фактором превращения человека как биологического вида, как Homo sapiens, в человеческое общество. Мышление создает социум. Не труд на благо народу, а мышление. То есть в игру вступает собственно психологическая детерминанта в становлении и самого человека, дальнейшее становление, и в создании им и развитии общества. А в обществе надо трудиться, а не только отдыхать. То есть мышление есть фактор социально-исторического развития человека. Социально-исторического. И культурно-исторического развития человека. Этим я хочу сказать, что в данном случае труд понимается как одна из форм культуры человека. Продукт этой культуры, да, вначале физический продукт. Собственно, психологическая детерминанта оказывается в такой ситуации, независимой и самостоятельной детерминантой. Раз возникнув мышление, формирует психику по психологическим законам. Вот что я хочу сказать. Нужна биология. Произошла смена детерминант на каком-то историческом этапе развития человека и человечества. Биологическая детерминанта нужна для материального развития человека, физического его развития. И это, между прочим, я высказываю свою точку зрения. Биологическая эволюция не закончилась на нас. Мы с вами переходное явление в этой биологии. Еще неизвестно, какая она станет. Но психологический детерминизм должен был возникнуть, потому что душа, психика у нас нематериальна. Не может материальная детерминанта управлять нематериальными процессами. Каким образом? Как воздействовать? Это Вильгельм Мунд хорошо понял. Как преобразовать все материальные формы энергии от механической до химической, в промежутке весь перечень, в собственно психическую? Каким образом превратить химию в психику? Как реализовать тепловую форму энергии сжигания? Это же не что иное, как процесс выделения тепла частичками во взвешенном состоянии. И посмотрите под хорошим телескопом, под лупой может и не получиться. На горении свечи вы увидите там как мечутся эти частицы, которые горят и дают тепло. Хаос там, броуновское движение, которое только можно описать на языке второго закона термодинамики. Сам закон никому не понятен, но он работает. Так же, как и непонятно броуновское движение, что это такое. Хаос. Оказывается, там есть и структуры, все вещи. Причем психологический детерминизм должен был бы изначально иметь или выступать в двух формах своих. Чувственной образной форме и нечувственной опосредованной в собственном действительном. Имея под собой материальную опору и замыкающиеся эти формы детерминизма на эту материальную основу. На одно и другое полушарие, на левое и правое, образное действие. Материализуясь структурах мозга, так же как мышление и образы могут быть материализованы в слове. От материи через психику к материи. Полный цикл. Надо еще замкнуть. Каким образом? Материя, психика, материя между первой, условно, первой и второй материальной субстанцией стоит общество. Общество. Оно замыкает. Этот полный цикл. Отсюда создается иллюзия, что общество создал тот. Потому что с двух концов материальный детерминант. А куда мы денем наши потребности, мотивы, желания, интересы, хотения, которые создают это самое общество по образу и подобию своему, социум, который мы создали, создаем и будем создавать, это образ и подобие человека. А он, свыше, он по-другому. Кстати сказать, Карл Маркс это прекрасно понимал, великолепно. И в особенности это он хорошо прописал в своих письмах к Энгельсу. Заканчивай каждый раз, когда, дорогой друг, мы напьемся. Да, выпить они любят. Еще как. Иногда Карл Маркс сделал приписку. Мой капитал продай подороже. Там же не главы читать, вот это. Чтобы потом в Монте-Карло на рулетку. Играли в рулетку здорово. Больше я не смотрю. А Маркс, он был более импульсивный, эмоциональный, он проигрывал все, то вынужден был оплачивать его счета. И в этой связке Маркс никогда не работал, кроме того, что он писал, и это его была работа. Официально он нигде не работал. Работал Энгельс со своей фабрикой. На эти средства он содержал всю семью Карла Маркса, его отпрыска. Всю до конца дней и после него. Так что, в отличие от Энгельса, Карл Маркс был профессиональный капиталист. Звал в революцию, но профессиональным революционером он не хотел. Потому что бы фабрику тогда ему пришлось у Энгельса отобрать. Так вот, такая трактовка, вот такого генеза становления мышления общества человеческого, как считают адепты марксистской концепции, это есть прямой идеализм. мышление идеальное явление, значит, идеализм. При этом они искали опору в таком огромном авторитете, как Иммануил Кант. Нашли цитату и ее приводили в качестве не просто аргумента, а в качестве опровержения вот такой трактовки Декарта. А Кант писал так: если нельзя объяснить природу сознания из бытия, не можем мы объяснить природу, значит, надо природу объяснить из сознания. Обернул. Но они-то вырвали это из текста. Он-то имел в виду то, что имел в виду Аристотель. Для того, чтобы знать законы природы, я уже вам говорю, надо знать законы вещей, наоборот. Это он имел в виду. Так вот такая психологическая детерминация и показывает, что на одном этапе действуют законы природы, материи, а на другом другие законы, без которых я материю не пойму. Сложность тогда заключается в том, чтобы доказать, что психологические законы также объективны, как и физические, а не субъективны, хотя принадлежат субъекту. Вот в чем сложность. Пока только может быть аргументация словесная, но если бы у нас был математический аппарат, это нужно было бы делать на языке математики, вот тогда бы все поверили. Но есть другая альтернатива. Одновременно с возможным ходом альтернативы первой. Первое. Аргумент или тезис. Формы образной чувствительности, образной психики как можно полагать, действительно является результатом общебиологической фазы развития человека. Так образы мы отдаем на откуп биологии. Видите? Биологи, мы согласны. Да, только образы. Образная психика. Значит, это ощущение, восприятие, представление. Все. Детерминанта здесь биологическая. Она порождает образную психику. Но она не способна породить другие формы психического познания. Реальность. С этим согласны все и идеалисты, и материалисты, и психологи. Тут разногласий нет. Тем более говорят, что как раз образная психика – это то, что нас объединяет живот. В этом смысле мы с ними братья и сестры. В интеллекте им уже отказывают, но образ есть. А то, что они могут понимать лучше, чем человек, на это закрывает глаза. Второе. Можно полагать, соответствии со всей естествознанием, что именно эти формы психики, то есть вот образно наглядные, так скажем, явились необходимой и достаточной предпосылкой социально-трудовой истории человека. Социально-трудовой истории человека. Можно немножко иначе сказать. В другом тексте. Социально-трудовой повинности человека. Третье. Что по отношению к собственному мышлению дело обстояло существенно иначе. Можно, пожалуй, даже сказать крепче, что дело обстояло наоборот. Как же? Вот вымер марксизм. Как же, просто по-марксизму, что труд и общение создают мышление. При этом сам труд и общение понимается Марксом как животноподобные формы, природные. А мышление — результат этих животноподобных форм. Их следствие. Мышление — следствие этого. Следствие. Если мышление следствие этого, я бы отказался от собственного мышления в пользу причины. С удовольствием. Да. Первое возражение. Общение, коммуникация. Адекватная коммуникация требует осмысленности. Все. Понимание общения, а понимание может дать только мышление. Второй аргумент. Общение или коммуникация требует средств общения. Операции. Опять нужно мышление, нужны мыслительные операции, чтобы открыть коммуникативные операции. Еще один аргумент. Сам труд требует коммуникации. Труд – явление общества. Но мы же с вами не пчелы, они тоже трудятся. Мы можем трудиться как пчелки, но у нас должна быть осознанная цель труда, мотив труда, потребность в труде. Но оценка – это прерогатива мышления. Надо же сформулировать, образы не формулировать, никакие цели. Более того, здесь я разделяю точку зрения Бориса Герасимовича Ананьева. Коммуникативный акт первичен по отношению к трудовой деятельности. Он это везде, правда, не очень четко, но прописан. В начале коммуникация. Если уж и пытаться понимать природу мышления, то уж давайте из коммуникации. Как это происходит? Но коммуникация же она бывает трех родов. Объектно-объектная коммуникация. Это называется бахта. Сегодня существующий. Вы мне кашу, я вам машу. Именно бартер. Обмениваемся объектами. Но для того, чтобы обменяться объектами, надо ведь помыслить, как обмануть партнера. Как повыгоднее обменять. Это называется миновая стоимость по Марксу. Миновая стоимость, которая в самом объекте, в предмете не содержится, а содержится в моем уме. Куда же смотрят марксисты-психологи? Я не марксист-психолог. Сразу ясно, что они не знают Маркса и наверняка его не читали. Читали какой-нибудь учебник по марксистской философии. Следующая форма коммуникации. Объектно-субъектная. Где ведущий в этой диаде, в этой паре, является объект. Источник. Субъект выступает в некотором подчиненном, зависимом виде от объекта, но это вся наша потребность. Это сладость власти. Власть объекта. Для управления субъекта. В том числе и федерации. Когда человек достигает достаточно почтенного возраста и говорит, пора подумать о душе, а до этого он занимался только исключительно одним, как бы подчинить людей и мир, он, говоря, что думает о душе, на самом деле думает о бессмертии своей. Власть над жизнью. Ему хочется быть бессмертным. Все тот же эгоцентризм, эгоизм. Диктатура духа, страшная диктатура. Хуже пролетариата. Ну как звучит душа? Вот происходит иногда неосознанная подмена. Не отдать власть. Разве не отдаст власть? О! явление Христа народа. Да никогда. А кроме того, давно известно и сказано. Победители наследуют привычки побежденных. Так было, будет. И роман Хемингуэя «Прощай оружие» об этом. Прочь, победитель не получает ничего. Кроме собственного страха потерять власть. Самый высший социальный страх – потеря власти. Об этом Даниил Гранин хорошо написал. Отсюда личность превращается в бесценную ценность. В бриллиант, запеченный в бунт. Ладно, будем все-таки рассуждать. Значит, труд и общение создают мышление. И здесь тоже давайте обратим внимание, раз мы вводим в качестве детерминанты труд и коммуникацию, тоже происходит радикальная смена детерминации. По биологической трудовой. Не психологический детерминизм. А как быть тогда со свободой воли? Ну, может быть, и другой детерминизм. Есть термин, правда, он не очень удачный. И детерминизм. Нечто противоположное привычным формам детерминизма. Иной детерминизм. Так переводится. Значит, у нас получается, что иным детерминизм может быть либо психологический, либо коммуникативно-трудовой. Вот надо выбрать. По какому пути пойдем, по этому пути и будем понимать природу мышления. Если я исповедую психологический детерминизм, я получу одну картину. Мыслительный психический человек. Если я исповедую второй принцип, второй детерминизм, я получу прямо противоположную. Альтернатива. Значит, нужно выбирать. Самое начало. По каким критериям выбрать? По каким? Глаза разбегаются. Это хорошо, если это неплохо. Вместе. Эклектика. Третью какую-то детерминацию никто не придумал. Значит, либо придумать альтернативным первым двум, самому что-нибудь изобрести и доказать, что она есть, либо выбор. Нет другого пути. Буриданова ситуация. Сложность еще состоит в том, мы же не знаем, на каком этапе возникает мышление, на каком этапе возникает коммуникация и труд как источник. На каком? Как реконструировать этот этап? Ведь не просто филогенез, это уже антропогенез. А что мы знаем из антропогенеза человека? Мы знаем только четыре вида человека. Других пока не знаем, не нашли. Австралопитек, неандерталец, синантроп и мы с вами кроманьонцы. Как утверждают. Но была ли такая цепочка от неандертальцев к кроманьонцам? Вот такая последовательность. Кто знает, а может быть природа искала тип человеческий, и это только разные варианты возможного человека. Четыре варианта. Но если кроманьонец, мы с вами так мышляем, кроманьонец с мышлением, понимаете? Ну, наделен мыслью. У него есть интеллект в зрелой форме. Иначе мы с вами тогда не кроманьонцы. Может быть, даже не дотягиваем до неандертальцев. Есть еще один способ, возможно лучше. Каждый из этих типов человека, или, скажем, эволюционный ряд развития человека, неважно в данном случае, так можно рассуждать, имеет разные орудия труда. У кроманьонца вполне современные орудия. А у неандертальцев обточенный камень. У синантропа уже каменный топор. Понимаете? Но давайте задумаемся. Чтобы создать каменный топор, нужна особая форма мышления. В отличие от того, чтобы обточить просто камень. Значит, по орудиям труда мы можем реконструировать эволюцию психики, а не только эволюцию внешнего облика человека, как это сделал прекрасный Герасим. По кости мог восстановить, но сейчас целая школа последовательно. Есть внешний облик. Вплоть до прически. Так по этим же орудиям, которые создавал человек, даже отточенный камень, это уже произведение человеческое, можно судить о развитии его мышления, о развитии его чувств, о развитии его двигательной активности, об упорстве, то есть о воле, сколько он этот камень точил. И о строении кисти. О строении кисти, да, и о развитии костяка в целом. Спасибо за подсказку. Потому что это не только орган трудовой, это орган осязательного познания. О развитии степеней свободы моей руки. И прочее, прочее, прочее. Ну а дальше? Дальше ведь все. Надо все это соотнести, по крайней мере. Со структурами и функциями самой психики, чтобы это была научная основа. Соотнести это сложно. Ясно, что там линейной зависимости нет, но какая? Найти надо. Второе. Соотношение этих наших функций с нашим поведением. И найти закон соответствия поведения этим орудиям. Значит, от поведения уходит и действие, и движение, и та же самая действие. Соотношение с поведением. Но это ведь означает, что мы можем реконструировать форму поведения человека. формы поведения, а значит и формы коммуникации. Как они общались? И вся история рода человеческого показывает, не только в пещере. Эти формы поведения показывают, что мать действительно играла ведущую роль во всех мыслимых и немыслимых формах и уровнях поведения. Не только в том смысле, что она была хранительницей очага, это тривиально, об этом пишет. Не в этом смысле. Она была тем связующим звеном, через которую проходил весь процесс трудовой коммуникации. Мат означает не то, что в русском языке, управление. Вот что это такое. Поэтому можно было матери поставить шах королю. Это потом определило первый нравственный закон в общинной жизни людей. Он записан не убей. Это был первый закон. Но он распространялся только на соплеменников. Только. Он был внутриобщинным законом. За границами можно было допускать любые формы поведения. Любые. Не ограничивались. Но это же означает, что возникает первый акт общественных запретов на поведение. Это уже запрет. И первый росток частной собственности. Что, подчиняясь этому закону, я становился одновременно собственностью этой общины. Как потом стану чем? Винтиком в машине государства. Но это же и привело к распределению. Так вот, мать была не только хранителем очага, она была главным распределительным центром. Потом коммунисты сделают распределителя для себя. Мы не знаем, было ли это справедливо или несправедливо распределение, но оно уже было. И третье. Надо связать все это, только что перечисленное, с факторами окружающей среды. С факторами окружающей среды, которая могла быть агрессивной природной средой, ну, пожары, молнии, гром, стихии, природные стихии, что тоже заставляло людей объединяться, потому что собственных индивидуальных физических сил нет на борьбу со стихиями природными. И вместе не всегда хватало. И это привело к тому, что возникают языческие формы религии. Язычество – это форма религии. Это другая религия. Ну, а значит, многобожие. Многобожие определялось чем? Возможностями окружающей среды. Что там было в окружающей среде, то я обычно. Если не было вулкана, не мог быть Богом. Если был Перун, о котором во внешнем облике мы знаем только золотой уст, дальше ничего, как он выглядел, не знаем. Так потому что были леса. Перун есть олицетворение лесных массивов. Как Малороссии, так и Великороссии. Малороссия, Украина. Прервемся. Значит, следует ли из этого, что происходит радикальная смена детерминант в первом варианте, во втором, допустим? Не важно как, так или так, сейчас сделаем выбор. Я предложу свой выбор. Биологическая детерминация не исчезает. Она приобретает иной, совершенно другой закономерный характер. При этом сохраняя всю свою силу. Она просто испытывает преобразующее воздействие социальной детерминанты на синтез. То есть биологическая эволюция человека, если она шла сначала в лоне природы исключительно, то эта же биологическая эволюция пошла и в природе, и в обществе. Следовательно, общественные силы, социальные силы должны были ее модифицировать. Применительно к задачам социума и целям социума. Применительно к строительству общественных отношений между людьми. Кроме того, не следует забывать, человек был, есть и останется биологическим существом. Почему? Потому что человек – это все-таки продукт биологии, раньше и прежде всего. А не социология, не социум. Мы продукт и дитя природы. и вершина, и ось этой природы. Как биологический вид Homo sapiens, что касается души, я не трогаю, я беру только этот вариант. Но затем биологическая детерминанта, определяющая развитие Homo sapiens, оказалась связана со способом существования и способом производства человека. То есть человек подчинил себе биологию. В соответствии другими законами общественного бытия. Не человек стал служить биологии, а биология человеку. И все животные, которые были человеком, стали домашними. Они же тоже испытали все то же самое, что мы с вами. Поэтому для них этого показано, как и для нас, жизнь в неволе, они рождены свободными. И для них противопоказано жить на воле, если они домашние. И так или иначе, рано или поздно погибают. Никакая собака в лесу не выживет. Даже охотничья собака. Она будет охотиться, а таскать дичь домой к себе. Вот что оказывается, что биологическое и социальное – это только звенья, только компоненты системной детерминации поведения человека. Компоненты. Значит, мы получаем системный детерминизм нашего развития. А в системный детерминизм входит и психологический, как компонент этой системы. Ганзен здесь попал в точку. Не в отдельности одна или другая, или третья, или еще какая-то действует, а действует целая система. Понятно, что эти компоненты должны быть взаимосвязаны друг с другом, влиять на друг на друга и друг друга видоизменять. Нарушение одной из них, любой из этих детерминант, ведет к нарушению системы. Другими словами, само общество – компонент этой системы. И поэтому выводить из общества все наши психические заморочки просто безграмотно. Подменять частью целое. Общее частным. Родовое видовым. Личностное индивидуум. Личность несет в себе и биологическое, и социальный, и психологический. Вот почему огромная роль тела в формировании личности. Вот почему иммунитет биологический раньше и прежде всего играет существенную, даже ведущую роль в формировании личности. При слабой иммунной системе изначально, при рождении, личность всегда будет сформирована не полностью, а иногда и ущербно. Вот пойдут те комплексы, о которых писал. Надо говорить не в сильном теле сильный дух, а в сильном иммунитете. Заложена сила духовная. По какому критерию надо выбрать тот или другой, или третий вариант? У нас только есть один критерий, никакая не магическая сила. Этот критерий должен обладать, первое, объяснительной силой, и второе, прогностическим потенциалом. Что его воплощено в критерии практики? Отсюда следует, что наша с вами психика и мышление, в частности, по своей природе, должно быть прагматичным. Это вовсе не означает, что нет отклонений. Есть? От такого прагматичного ума в любую сторону. Наша психика и наше мышление, в частности, должно обладать теми функциями, которые нужны практике. Раньше и прежде всего. Ну и первейшая функция – познание. Организм не познает, он только чувствует. Другая функция – переживание собственного познания. Это должно быть живое, страстное познание. Одушевленное познание. И, наконец, это должно быть познание сознанием тела. Умел ли руки? Умная голова. Сердечная боль. а все вместе взятое означает готовность нашей психики и готовность нашего ума, мышления к жизни. Готовность содержит в себе имманентно внутреннюю экстраполяцию своего жизненного пути, предвосхищение, предвидение, прогноз. Прогнозирование возможно только на основе познания. Оно есть следствие этого познания, а значит следствие силы, широты, глубины нашего ума. Силы живости наших чувств. Это придает нашему мышлению такое свойство, как беглость, гибкость, пластичность. Я хочу сказать следующее. Логика чувств должна соответствовать логике познания. Конечно, бывает жизненный оборот, что логика чувств превалирует над логикой ума. А эта логика – это оправдание собственных недоразумений, ошибок. Самовлюбленность в свои чувства. Это ведет к формулированию следующего принципа. Если я переживаю, следовательно, я личность. Ничего подобного. Но это сплошь и рядом. Я переживаю, я личность. Это элементарный способ существования в мире. И отказ переживаний всем другим, которых эти люди не считают за личность. Отказываю в этом качестве. Системная детерминация психики и мышления показывает, что образные детерминанты формируют дополнительные. А мыслительные формируют наш интеллект. Который не равен мышлению и не совпадает с ним полностью. Это не одно и то же. Но это вместе с тем и не надстройка над мышлением и образом. Это интеллектуальная сфера психики. А есть еще в ней аффективно-волевая сфера той же психики. Эти две сферы создают другую, собственно, психологическую сферу. А в основании лежит, с одной стороны, Вернадский и вся его школа биосфера, а с другой стороны ноосфера, Дешардель, со своей блестящей книгой «Феномен человека». Биосфера и ноосфера формируют психологическую сферу. И входят в качестве необходимых составляющих этой сферы. Как это происходит, это я вам расскажу на самой последней лекции, приведу рисунок. И найдем место человеку. В этих сферических коридорах, так скажем. Возникает вопрос, который состоит как раз в том, почему резервы и ресурсы собственно общебиологического способа детерминации развития здесь, у рубежа, образ, мысль, исчерпали свои возможности. Почему? Почему потребовались дополнительные способы детерминации? Граница должна быть выведена из мышления, а наоборот, мышление из этой границы между образом и собственным мышлением. Из природы этой границы. Что это означает? Конкретно с точки зрения естественно-научного подхода к психике человека. Первое это означает, что в структуре мысли необходимо выделить конкретные признаки или свойства, которые принципиально не могут быть выведены из общебиологических закономерностей. Невыводимо. Если, конечно, не пользоваться магией. Но это другой способ осуждения. Второе. Показать реально, действительно, а не декларативно, что эти свойства являются производными от так называемой социально-трудовой детерминации. Надо это показать. Вот тогда, да, тогда я признаю. А так это декларация. показать, что свойства мыслительных процессов и мыслей не принципиально выводимы из трудовой. Детерминации. Социально-трудовой. При этом включающие акты общины. Но пока это никому не удалось сделать. Никому в мире. Кроме одного гениального психолога, я имею в виду Алексея Николаевича Леонтьева, который одним росчерком пера написал: я все эти проблемы решил. Все его доказательства. А дальше идут цитаты из Маркса. Вот. Можно заниматься терминологическим блудом. Можно. Вполне. Была традиция, она заложена была. Когда нужно было цитировать Сталина во всех трудах научных, где даже привязаться к его цитатам было невозможно. Поэтому он стал не только учителем всех племенных народов, но он стал еще ученым всех ученых. Корифей всех наук. Да, корифей всех наук. Да. Да. Ну как физики привязать его цитат к химии? Ссылались, находили. Это был такой Эзопов язык. Если он что-нибудь читал, как его применяли, он, наверное, сам ужасался. Какие умные люди, как они меня хорошо понимают. Я себя не понимаю, мне кажется, понимаю. Так вот, далее, третье, здесь любые ссылки на речь. Как внешнюю форму мысли, что мышление возникает с изменением речи, сначала речи, потом, просто недостаточно и некорректно. Почему? Это легко было бы. А? Речь возникла, все, человек обрел свое человеческое мышление. Просто по одной простой причине. Это знают все, доказывают и ломится в открытую дверь. Мышление не тождественно речевое. Не тождественно. Вот и все. Такого рода ссылки на речь маскируют все тот же самый вопрос. Он остается нерешенным. Какие структурные характеристики мысли требуют речи? Необходимость речи, как ее внешний фон. Глухонемое от рождения мысли? Естественно. Словами? Нет, не словами. Там другая чувственная ткань, если говорить, или психическая ткань. У него остаются кинестетические, тактильные сигналы. Вот. Это тот материал, откуда черт. Мы, видимо, таким же образом мыслим, только мы их сводим в какие-то слова, и это уже производная составляющая. Что? Вот процесса мышления и вот осязания, вот эти вот все ощущения, которые происходят. Мы их концентрируем и потом как бы интерпретируем определенные слова. С этой точки зрения оно и получается как производство. Что по сравнению со слепоглухонемыми по отношению к чему? Та стадия, в которой мыслят глухонемые, она в нас присутствует, но у них нет преобразования вот, в определенные слова. Слово? Да. У них есть преобразование в жест. А у нас это слова. Жестовая речь. Кинестезия же это моторика, одна моторика переводится. Нет, почему? Моторика. Перенос происходит. Но я не все есть зрительные образы, потому что кинестезия, тактильная чувствительность, поддается визуализации. А визуализация – это не зрение. Совсем. Вот путают зрение с визуализацией. А вот интересно, мы когда читаем, мы проговариваем, есть эти слова? Ну, кто да, кто нет. Ну, да, да. А вот как это у немого происходит? Второй вопрос. Слепой тоже читает? У человека, вот скажем, у меня, я читаю, я некоторые проговариваю, и что-то вижу себе, кино, панораму. А незрячий как-то видит. Ну, очень просто. Вот я же буду вам говорить. Вот мы путаем внешнюю речь с внутренней. Автономная речь с внешней речью. У него внутренняя речь существует так же, как у нас свой материал другой. Он про себя все говорит. Сказать не может. Звуки же там внутри тоже есть, интонации. Звуки есть, у всех есть звуки. Подождите, я все расскажу. Без звуков нет слова, но это звуковая основа слова, это их не речь. Тарзан, как человек, обладал всеми звуками, но говорить не мог, имея нормальный речедвигательный аппарат. Потому что для того, чтобы овладеть словом, одного животного мира маловато. Маловато. И это прямо указывает, когда зарождалось слово. Не сейчас, как мы с вами овладеваем уже, что общество нам подбрасывает, есть приемы и все прочее воспитывает. Но когда только происходил момент его зарождения, произошла одна из духовных революций в мире человека. Он от звуков лепета и прочее перешел к сочетанию звуков в определенную последовательность и так далее, и так далее. Расскажу вам все стадии формирования речи. И как это происходит, и даже у современного человека, как он овладевает, и когда он овладевает, и как не надо это упреждать, и в особенности не надо задерживать. Расскажу. Расскажу более, как вообще сформировалась письменная речь в истории. Но не сегодня. Нет. Это все. До речи еще доберемся. Как письменность возникла? Письменность. Понимаете, это же раздвижение пространства и времени взаимодействия между людьми. Письмена. Что бы мы сейчас без письменности делали? Даже говорили бы, что... А писать бы не умели. Это тоже тот же самый вариант у слепоглухонемых. Они говорить могут, а мы писать не умели. А говорили бы зато. Ну и что? Дальше. Дальше бы стали прорываться. Как говорение закрепить на письме. И что это такое? Открытие алфавита – величайшее открытие человека. Это больше, чем прорыв в космос.